Глава 4. Дмитрий. Конечно же, пацан все рассказывает. Причем сразу. Видимо, он успел какие-нибудь пытки себе нафантазировать. Схрон оказался недалеко. Как раз в одном из старых гаражей, среди которых полицейский упустил сообщника-подростка. Того, кстати, к радости оплошавшего Жданова, и обнаружили на месте. Документы долго искать не приходится. Как и сумку. Помимо моих вещей, тут находится до хрена всего разного и интересного для полиции. Дальше они в вашем полном распоряжении, а мне пора. Указываю на пацанов и прощаюсь с Шуваловым и Ждановым. Как обставить дело, уже успел с ними перетереть. Перед выходом из гаража достаю кошелек. Открыв его, как бы случайно роняю на пол гаража несколько крупных купюр. Ну, так не взятка же. Последнее, что увидел, хмурое лицо Шувалова и расползающуюся улыбку Жданова. Как поступят с деньгами, плевать. Главное, я сделал, как хотел. Привык, что за услуги любого рода и шаги навстречу нужно отдариваться. Утренний час пик прошел, дороги стали свободнее. До бизнес-центра добираюсь быстро. Над зданием стрижи пируэты не выписывают. Зато недалеко от входа стоит здоровый фургон для перевозки крупных животных. Хрена себе! Первое, что выдаю, увидев происходящее за стеклянными дверями конференц-зала. Перед азиатскими туристами сидит настоящий медведь в шапке-ушанке, пытается бренчать на балалайке. А потом мы удивляемся, что за стереотипы о нас за бугром ходят. Запланированную сделку совершил. Уже после ухода гостей интересуюсь у Рыжего. Ты как медведя в здание протащил? Ну, заминается Леха. А что еще было делать? Они собирались уже свалить. Еле уговорил дождаться сюрприза. А ты ж сказал, приведи. Я привел. Вот. Ладно, успокойся. Хлопаю ему по плечу. Все правильно сделал. Гости были довольны. И при подписании пошли нам на еще большие уступки, чем планировалось. Отлично. Рыжий потирает руки. Значит, звоню Светке, предупредить, чтобы готовилась к твоему сюрпризу. Ты о чем? Не понимаю его. Ну, как? Удивляется Леха. Она ж девка. К такому случаю подготовиться должна. Накраситься там, принарядиться. Сам же знаешь. К чему готовиться? Какой сюрприз? Все никак не вникну в суть его разговора. И чего на меня так смотреть? Может, чего и упустил. Знал бы ты, что из моей головы не выходит Настя. Да ее дочка, малолетняя дерзкая проказница. Но говорить об этом точно не собираюсь. Леха всегда остро реагирует, если заикаюсь о других женщинах, кроме его сестры. Причем, если вокруг крутятся элитные девочки для снятия напряжения, ему пофиг. Знает, что такие в моей голове вообще не задерживаются. «Дим!» Возмущению Рыжего нет предела. «Предложение руки и сердца!» Видя, что продолжаю не понимать, огорошивает. «Ты, наконец, собрался сделать Светке предложение и жениться на ней». «Да с чего вдруг?» Удивляюсь. «Ты же обещал!» Еще сильнее возмущается Леха. «Когда?» Тон нашего диалога повышается. «Сегодня? Когда просил удержать азиатов?» «Я сказал, посмотрим». Качаю головой. А не обещал. «Ты уже лет 6 смотришь. Сколько можно девке голову морочить?» «Кто голову морочит, мне и сестре в придачу, так это сам Рыжий. Он еще, когда мы с Настей встречались, уже сватал мне Светлану. Настырный был. Пришлось тогда резко отчитать. На какое-то время перестал донимать. А после ухода Насти снова активизировался. И до сих пор никак не успокоится. Светлана — девушка классная, красивая, ухоженная, знает себе цену. И сама бы не против узаконить наши отношения. Но вот что-то не вижу я в этих отношениях будущего. Ну, не тянет меня заводить семью. Да и в памяти все время Настя всплывала. А сейчас так и вообще вживую объявилась. «Я что-то не знаю?» Вдруг резко посерьезнел Леха. «Димон, у тебя что, баба появилась?» «Ты смотри, Светку в обиду давать не собираюсь. Поматросил и бросил, не про нее». «Знаю, что не про нее. Успокойся». «Так появилась баба или нет?» Напирает Рыжий. «О ком думаешь?» «Хочешь честно?» Вдыхаю я. «Давай». Леха по виду аж настраивается на эту правду. Весь подобрался. «Думаю о пятилетней дерзкой пигалице, что сегодня утром специально под машину мне бросилась». Оттого, кстати, и опоздал. Мелкая не просто бросилась. Отвлекла, пока соучастники мне машину чистили. А затем чертом безрогим обозвала и язык показала. А еще угрожала. Рыжий долгое время размышляет. Потом выдает. «Пятилетняя? Тебе?» Киваю. «Угрожала, показывала язык, обзывала?» Снова киваю. «Знаешь, я бы сам о такой думал», — хмыкает Леха. «Рассказывай, кто она? Вырастет, сам женюсь». «Будь ты на 20 лет моложе, и будь Варя моя дочь, хрен бы за такого отморозка отдал бы ее. Но вслух ничего не произношу, так как задумываюсь. А сколько Варе лет на самом деле? И когда она родилась? Или это просто бредовые мысли? Ты мне лучше скажи», — обращаюсь к Рыжему. «Чего сейчас современные дети любят? Шоколадки там, жвачки?» «А мне почем знать? Своих детей нет. И тебе зачем?» «У тебя же племяш есть. Ты, когда тетку ездишь навещать, после часто рассказываешь, что он там носится, как носорог, бивнем взад уколотый». Задумавшись, Леха сообщает. «Ну, паршивец давал мне какой-то холодный чай беспонтовый с мармеладками попробовать. Туфта, в общем. И он в какую-то тягучую и липкую хрень играет. А насчет сладостей, так он килограммами все сжирает. Гудрон в фантик от Аленки заверни, его съест». Поблагодарив Рыжего и больше ничего не объяснив, скидываю на него всю сегодняшнюю рутину и сваливаю из офиса. На его спасибо, прилетевшее в спину, не обращаю внимания. Затарившись в ближайшем гипермаркете тележкой сладостей, приезжаю в унылый дворик, где обитает малолетняя ОПГ. Дверь в квартиру Варвары Петровны оказывается открыта. Со стороны кухни идет пар и жар, стоит запах готовящихся блюд. Только затаскиваю пакеты в прихожую, как оказываюсь замеченным Варей. Та, важно вышагивая, с умильно серьезным выражением на лице подходит вплотную. Выставив руку в восстанавливающем жесте, приказывает. «Мне! Приказывает!» «Не ногой за полог! Пока не заслужишь доверия, не пойдешь!» Но тут ее сносят другие дети, рванувшиеся к моим пакетам. В первом ряду этого воинственно голодного клина — любитель конфеток. «Чую вкусняшки. Мое,